Расскажите про свои впечатления, несколько переживаний. Что и как вы делаете сейчас и какие мысли сталкиваетесь? С чем сталкиваетесь? Сталкиваетесь с тем, что когда начинаешь с человеком общаться, даже если коммуникация длится минуту, тебе едва хватает внимания, чтобы сделать постройку по дыханию, смотреть за глазами. Но хотя бы уже остается внимание уделять глазам, куда они смотрят, и понимать, как у меня сейчас идеальное воспоминание, конструирование. А вот на больше уже не хватает. То есть по дыханию и вот какие-то такие движения глаза. Вот, конкретно о намерении и цели разговора уже, вот, правильно выстроить беседу, уже не получается. То есть, никак. Когда дело ровно наоборот. Если есть выбор, что сделать, подстройку или намерение, всегда делай намерение. Подстройка, подстройку ты поймешь, зачем нужна подстройка, для чего? Чтобы работать. Работа, работа, это что такое по определению? Что такое работа? Состояние работы, что это? Как вы поймете, в работе или не в работе? Реагирует на твои действия. Что еще реагирует на твои действия? Ну, на меня ваши совпадают. Раз и обязательно. Он действует в соответствии с твоими предложениями. Все. То есть он реагирует на твои действия. Он с тобой коммуницирует, и из этого ты можешь куда-то не сделать. Поэтому, если человек вообще с тобой разговаривает, предполагается, что значит уровень работы у тебя уже есть. Без фанатизма. Сначала намерение, потом подстройка. Все пять вещей, они делаются буквально за долю секунды. За пять секунд ты можешь успеть проверить каждую из них, правда? То есть минуты хватит вот, с огромной запасом. Так что намерение, намерение, еще раз намерение. Зачем вы говорите? Скорее стало интересно не с людьми общаться, стало интересно видеть структуру коммуникации. Ну, скорее, да. Ну, то есть, это разные вещи. Бывает, что становится интересно общаться именно с людьми, а бывает интересно видеть структуру коммуникации. Да, это зажигается. Я бы сказал, вообще появились цели для общения. В каждом разговоре появились цели. Хочу рассказать про свой измеримый результат. По технике взмах. Вот мы отрабатывали первый раз технику взмах в воскресенье. Вот, и с тех пор я не курю. Хотя до этого, ну, начал курить я с 5 класса. Вот, а в субботу, вот по факту, да, я курил, ну, настолько много, я примерно пачку в день выкуривал. Вот, и с воскресенья не выкурил ни одной сигареты. И для себя я понял, что действительно вот эта техника. Взмах, как ты и говорил, работает, когда соблюдены вот базовые пресуппозиции. Да. Как ты это понял? Что это делает? Наверное, основное, что я понял, это личная ответственность, что чтобы эта техника работала, мне ее нужно было сначала правильно сделать, а чтобы результат закрепился, мне нужно было ее как бы, сделать несколько раз. Тоже верно. То есть уточните все детали по штуке. Спасибо большое. Хорошего пути. Это важная аспекция касательно вот, базовых суппозиций. Базовые суппозиции должны быть соблюдены, чтобы все остальное работало. Вот. И отсюда сразу же появилось такое ощущение, что. В принципе-то можно все что угодно сделать с собой. Ну, до определенной степени. Если ты успеваешь быть достаточно осознанным, чтобы видеть, как это работает сейчас, и успеваешь заметить, где есть базовые пресуппозиции, то да. Появилось вот это ощущение, что, ну, лично для меня ловить триггер, первый триггер, запускающий действие. Если я понимаю, что я уже в действии, я в каком-то ощущении, ну, я стараюсь на шаг назад, что запускать. Ну, словами мне сложно это сказать. Хорошо. Вопрос появился. Все-таки не очень хорошо себе представляю постройку по дыханию во время диалога. То есть, когда человек говорит, у меня создается, наверное, впечатление, что он все время делает, когда говорит, он все время делает выдох. И когда успевает делать вдох. И это какой-то рваный ритм, который не успевает просто-напросто отследить и построиться. Тем более, когда говорю сам. Но это же рваный ритм. Это вот ритм не бывает рваным. Ритм, он ритм. Да? То есть ритм — это всегда ритм. Какая разница, насколько он, ну, может быть, не 4 четверти, может быть, не синусоиды. А если он есть, то он есть. А скажи просто тогда, что человек делает действительно короткий вдох и длинный выдох во время разговора. Что? После каждой фразы человек дыхает. Дыхает быстро и резко. Не ошибаюсь. Я делал построиться по дыханию. Сам другу. И поймал стороны, что мне получается. Только я объяснил, что он занимался дыхательной практикой. Делать паузу на выдохе и паузу на вдохе. Интересно. Да, это тоже надо. Если паттерн другого человека сильно отличается, вы сможете с этим работать. А, еще для себя. Ну, ты говорил, что человеческое сознание может удерживать 7 плюс-минус 2 вещи. Ну, это понятно на уровне слов, но для себя я понял. Когда мы проводили выходные, все вместе здесь, вечером или на следующий день, я ехал вместе с своей девушкой, она мне говорит: так как ты ко всему этому относишься? К чему? Вот к этой нестабильности в стране. Вот ты понимаешь, кто-то там ушел из-за того, что Медведев, потому что он не хочет работать, когда Медведев премьер-министр. Я уже вообще не понимаю, думаю, что происходит в стране, пока я отключился. И она мне стала рассказывать какие-то последние новости. И я понимаю, блин, если бы я сейчас голову свою занял вот этими вещами, то на самореализацию себя у меня бы не хватило. Похоже, на правду. Поэтому для этого телевидение создано. Вчера как раз мозги человека заняты тем, что как же он будет в курсе того, что происходит. А как же ты знаешь, что вот ты же должен быть в курсе ситуации? В курсе какой ситуации? Ну, то есть то, что для меня актуально, я и так замечу. А если я не могу это заметить вокруг себя, значит, вряд ли я могу на это повлиять, правильно? Ну, это очень удобно, подглядывать в соседскую квартиру и говорить, кто там кого как вызвал. Интересно. На вас лекции постройки нету, когда построился, а дальше что делать? А по-моему, четвертый и пятый первых пяти пунктов назовите. Видимо, скажем, наполнил. Дайте. Что? Пять базовых вещей, которые должны делаться в начале диалога. Правильно. Сначала подстройка по дыханию, подстройка микромускульная, периферическое зрение и два намерения. Свое намерение и намерение партнера. А какое ваше намерение? Намерение выучить. Не в этом случае. Ваше намерение в той коммуникации, о которой вы гипотетически спрашиваете. А, ну, влиять человека, что он делал. Неизмеримый результат конкретно. Неизмеримый? Абсолютно. Влиять в целом, что бы сделал, что хочется. Неизмеримо. Измеримо, что хочется. А на конкретно, в принципе, если я надеюсь на переговоры, то человек на решение, то есть все переговоры. А его намерение? Его намерение получить, соответственно, положительный результат. Извините, это неизмеримый. Получить положительный результат, я не понимаю, что это. Нормальные люди люди так не думают. Вы не ходите по улице, и когда вы собираетесь на переговоры, вы лично для себя не думаете, я иду на переговоры, чтобы получить больше тебе республика. Вы будете просто четко знаете разницу маржи, которую вы на это должны заработать, и зачем вам это сделать. Удивитесь, он другой человек устроит так. Значит, тот человек тоже будет заработать. Теперь, если вы знаете, что вы хотите заработать, и вы знаете, что он хочет заработать, какое предложение вы сделаете? Так, чем это может привести? Заключение договора. Удивительно, да? Как это получается, черт возьми? Надо все лишь правильно делать то, что написано, иначе придумывать. Да? Свое, вы поймите, люди другие, мне тоже положительное намерение такое. Иногда оно будет очень странно. Очень странно, очень скрыто, очень непонятно. Но у них оно все равно есть. А вот вы сказали про фокусированное зрение, это что? Периферическое. Я начинаю теряться. Если я, ну как-то вот реально. Потом. Нет, серьезно, тренировали периферическое зрение, как мне приходить. Вот я его имею как периферическое зрение. Первые 5 пунктов, которые вы проверяете в любой коммуникации. Дыхание, микромускульная подстройка, то, что вы находитесь в периферическом зрении. Чего вы хотите от коммуникации, чего хочет партнер от коммуникации. Без этих 5 вещей бесполезно начинать. Не, можете начать, получится как всегда. Я имею в виду реально как всегда. То есть если это повторный опыт коммуникации, то вы уже знаете, что получится. При этом на как будет получаться хорошо, и будет случайно получаться. Но при этом очень приятно иметь человека якорем. То есть если вы знаете, что другой человек тоже владеет, например, техниками коммуникации, то сам человек выступает для вас якорем на обязательный позитивный рефрейминг, позитивное намерение. Управлять своим внутренним миром очень быстро ты умеешь. Лично для тебя отслеживать динамику коммуникации на уровне поведения и на уровне намерения представляет почти невыполнимую задачу. Со всей твоей скоростью, блоком, опарой. Подумай. Отслеживать в динамике поведенческой действий, техническое намерение, форму, не только свои. Понимаешь примерно, о чем? Да. Вот это для тебя челлендж. Я просто знаю для тебя, что ты сейчас не очень просто, да, и вопрос, насколько быстро ты это отвечаешь. У меня был опыт общения с человеком, у нас проводили переговоры, и были положены намерения. Намерение не дать этого просрочку, статус выше стал поднимать. Мы присели, покойки, в общем, я стал постараться. У него начались постные мобильные звонки. То есть за день переговора 6-7 раз на день мобильный, 3-4 раза он совершал разговор. Только я начинал представляться, начинал звонок. Ладно, значит, получается с этим фиксировать намерение. Намерение, ну, не дать, товарищ рассрочку. Все это фиксировал. Собственно, стал думать туда, собственно, мне его там открывать не надо. И я его стал слушать, эти чудеса. Когда человек говорит, говорит, говорит, смотрит на тебя, ты так раз, он продолжает говорить. Так говорит, говорит, смотрит на тебя, так, и он продолжает. Мне уже даже чуть-чуть было не перегревали, я просто так со мной кто-то общался. Я бы нас отрегался, что ты видишь, молчишь, я дальше. Он мне рассказал все. Значит, я по разговору говорю, то есть деньги у него есть, перспектив там дофига, в общем, амбиций много, да. В стиле работы, какой у него стиль работы. То есть я при этом, ну, может быть, там пару нужных не сказал, в общем. Когда мы уже переговоры, непосредственно в теме разговора, я уже, собственно, просто четко выразился в намерении. Очень нормальной форме. В общем, мы с ним разошлись через час. Хорошие знакомые, в общем, при этом я подумал с его точки зрения, что я должен выйти и сказать, в принципе, я никогда не добился, но мы хорошо поговорили. Я добился того, чего хотел. Он стал самым покупателем, я понял, что деньги у него есть. И, собственно, работа с ним. Товар рассрочка один дорог. Ну, для меня это такой вопрос. Важно молчать. Много делает молчание. Ну, не знаю, было ли это ему постройка, то, что я там вообще ему показывал, что я внимательно его слушаю. Вот, но он излил, наверное, там много того, что он не собирался говорить. Вот. Я сейчас тоже сам я обычно его прямо сейчас и применяю. Очень просто. Да. Спасибо большое. Это очень интересный вопрос, на самом деле. То есть вот как добиться желаемого, не совершая, как это совершенно. Книга «Пяти колец». Сила бездействия. Да. Вот. Это полное. Бездействие — это не отсутствие действия. Это именно специальный вот такой настрой, который позволяет происходить. А если рассматривать с точки зрения вот коммуникации, то как будет это бездействие? Ну, как бы динамически будет коммуникация бездействия. Вот это микрофон. Нет, отношения там почти нет. Там очень интересная история получается. Там вы сидите, ну, по сути, вы знаете, вы сохраняете четкое свое намерение и все. И все, что соответствует этому намерению, вы принимаете. А все, что не соответствует, просто соскальзывает. И вы выявляете только те аспекты, которые соответствуют вашему намерению. И ничего не делаете сами. Вот эта концепция, вот айкидо, пяти колец, вот она называется бездействие. Вы абсолютно точно знаете, как что произойдет. И вот то, что соответствует этому плану, то вы выявляете и усиливаете немножко. А то, что не соответствует, вы игнорируете. Просто это нет. Короче. Понятно, да? Вот на этом основано несколько притч относительно встречи двух мастеров, которые выходят друг напротив друга, стоят, смотрят, кланяются и расходятся. Потому что не за что зацепиться. Потом Мараш спрашивает, вы такой, вы такой-то? Да, вы такой-то, да. Хорошо, они хорошо. Вот я пару раз видел такие переговоры, когда, причем особенно это начинается, когда на уровне сотрудников происходит какая-то адская склока, и надо приезжать разбираться. И вот ты говоришь, так, значит, вот с этим я даже общаться не собираюсь, вот дайте мне более настоящие. То есть я как директор поеду разговаривать с директором. Да, если конфликт между фирмами, ну я поеду разбираться с директором. Я не пойду, ну, общаться с теми, кто ерунду. Приезжаешь к директору, смотришь на него. Он смотрит на тебя, ты говоришь, ну как, что за это? Да, ну ладно, все, закончим. Пытаюсь с этим писанием разбираться, в конце концов. Да. То есть это очень-очень-очень сильный момент, очень сильный кусок техники. Как ловить и усиливать только то, что соответствует вашему намерению. Игнорируя все остальное. Нам тоже был интересный опыт. Просто вчера по переключению ролей, потому что мы находили, а кто-то негатив, а кто-то позитив. То есть у нас есть такой человек, который взрывает половину неадекватности. То есть в четверг у нас было выяснение отношений, было, причем такое повышенное тональное, совсем остальное. То есть мы вошли в такой работ, что человек решил продолжить это в пятницу. А в пятницу я уже пришел совершенно расслабленный, как бы улыбающийся. И как бы понял, что что-то не то происходит, почувствовал неудобство, и где-то часа через полтора там пытался следовать первоначальному намерению, а потом взял себя в руки, и все прошло более конструктивно и положительно. Вряд ли он взял себя в руки, просто ему не с кем было общаться. Возможно. То есть я сильно сомневаюсь, что это было его осознанное намерение переключить свое состояние и так далее. Просто это как раз напоминание вам о том, что в любой коммуникации есть две части коммуникации. И вы партнер. И что нельзя сказать, вы понимаете, можно было бы иначе трактовать это следующим образом. Вот с одним человеком встречаться дискомфортно, да, по каким-то причинам. Над чем вы работаете сейчас? Что вы делаете сейчас? Более эффективное выстраивание коммуникации для того, чтобы добиваться своих, реализовывать свои намерения. Независимо от того, что вы делаете. Всем надо понятно. Ну, прям по так и пойдем. Понятно, что это не методологированная мода? Но мне даже не просить переформулировать. Если представить это наше сознание, в котором есть 7 плюс минус 2 единицы информации, то это количество информации остается всегда один и тем же, 7 плюс минус 2. Но количество объектов в окружающем нас мире гораздо больше. Так? Как сделать так, чтобы они поместились? Одно лишнее не получится, понимаешь, как это хорошо любит. Тоже не получится. Правильно будет. Угрупняет, совершенно верно. И вот это понятие называется чандрика. Это от английского, это калька с английского слова, которое по-английски также пишется чандрика. Это по сути укрупнение и разукрупнение. Укрупнение и разукрупнение. Thank you. В связи с этим есть несколько иллюзий традиционных, что если делать что-то на обобщенном уровне, то изменение на обобщенном уровне повлечет изменение на каждом нижестоящем. Если вы в целом разберетесь, как управляется коммуникацией, так, чтобы что, то вы каждый из них сможете что-то делать. А это не так. Очевидно. Потому что вы получите умение работать на соответствующем уровне абстракции. И вот это очень важный навык. Вот это то, что Гриндер называет логические уровни. Это уровни включения и исключения. И у человеческого мозга есть два типа операций. Принципиально разных. Первое – это включение и исключение. А второе – это часть целая. Самой простой метафорой выступает куча игрушек. Допустим, есть куча игрушек на полу, которую надо разобрать. И мы говорим ребенку, бери игрушки. Он начинает складывать в одну кучу машинки, в другую кучу солдатика, в третью кучу кирпичики. И в какой-то момент ему внезапно попадается рука машинки. Рука машинки. Колесо машинки или рука солдатика. Попадается ему вот колесо машинки. Вот куда я надо? Ну, часть машинки. Наверное, машинка. Вот это что он сделал? Вот это как раз демонстрация того, как человеческий мозг по аналогии совершает логические ошибки. А, исходя из этой классификационной группировки, которая была задана, колесо машинки надо положить в отдельную кучку под названием сломанные игрушки. Но мы по привычке относим часть чего-то к группам целого. И это два принципиально разных логических типа работы человеческого мозга. Они разные, они независимые, они не совпадающие вообще. Вот это называется иконическое соотношение. Механическое соотношение, оно более древнее, оно более архаическое. Оно присуще некоторым животным. Ну, проще говоря, если вы видите, что из-за края скалы высовывается клык мамонта, вы со значимой степенью вероятности можете предположить, что остальная часть мамонта тоже там со скалой находится. Понятно, да? Вот как это работало раньше в окружающей природе. Что если вы видите что-то, часть чего-то, значит целое что-то, скорее всего, тоже находится где-то неподалеку. Это в принципе неплохо работает, когда речь идет о физических объектах в реальном мире. Потому что вероятность, что клыки мамонта передвигают сам по себе, в живой природе существует очень низко. Но как только мы переносим эти же правила в человеческую среду, в среду человеческого мозга, оказывается, что у нас кроме разделяемой реальности есть еще два типа. Это какие? Какие еще у нас есть? Интерпретации и оценки. Совершенно верно. А вот тут начинается самое веселое. Что начнется, если начать применять иконические соотношения к интерпретационному оценочному? Ну, как минимум, это будет на фоне обобщения очень сильные искажения. То есть, если человек не целиком попадает под ваш критерий, партнера по жизни, да, мужа или жены, или любимого, но кое-что из этого делает, то как вы будете это оценивать? Либо в целом подходит, либо в целом не подходит. Вот как надо работать. Более того, если что-то демонстрируешь, смотри, я от тебя от этого, я от тебя этого не ожидал, ну-ка объясни мне, почему это не то, что ты на самом деле сделал. Будет. Да, не сильно я фиксирую реальность и хочу обсудить с тобой, что делать дальше. А ну-ка, верни мою картину мира на место. Мне не нравится то, что получается. Потому что ты шаблон не взял. Да-да, положи шаблон и не трогай. Порвешь шаблон, ответишь на шаблон. То есть вот это важно. Что естественно в экстракции? Метамодель. А укрупнение, разукрупнение подразумевает следующее, что все элементы группировки, независимо от крупности группировки, сохраняют соответствующее качество, которое было взято как основа этой группировки. Это иллюзия или на самом деле? Нет, это логические. Это все иллюзии. В мире это не существует. Логические уровни в человеческом сознании. Еще раз, можно все объяснить? Должен сохраняться основной принцип классификационной группировки. Все элементы группировки сохраняют один классификационный принцип. По которому она изобретена? Конечно, по которому она изобретена. Пример. Если вот здесь у нас торговый флот, то на более высоком уровне что является? палубные баржи, беспалубные баржи и так далее, они не смешиваются между собой. И вот этот объект не сможет войти в другую классификационную группу. Он либо спал, либо без. Понимаешь? И в обоих случаях он плавает. И перевозит грузы, что от него и требуется. А вот если это палубные баржи, но без палубы, это уже сломанные баржи. А в связи с этим наиболее часто встречающаяся ошибка – это, во-первых, ошибка в классификационных группировках, во-вторых, ошибка в иконическом соотношении части целого. Проще. Я покажу несколько примеров.